Чтобы заглушить эти слова, Сухмед стал преувеличенно громко кашлять и звенеть удгеллой, отстегивая кошель с гербом князя Веза. «Этого хватит?» – спросил Лотар. «Этого хватит на 40 закладов», – сказал Сухмед, протягивая увесистый кожаный кошель конюшему. «Даже для господина Пакуэта. Полагаю, этого хватило бы, если бы ты решил купить старику пост визиря у какого-нибудь виндийского раджи». «Да, из коней придется слезть». Лотар спешился и, с сожалением, провел рукой по носу своей лошади. «Прощай, глазастое чудо! Сухмед, сними сумки и помоги старику сесть на свою лошадку. Моя, наверное, будет для него чересчур резва». Юноша, все еще ничего не понимая, держал кошель в руке, прикидывая, сколько в нем может быть. И странное мрачное облако появилось в его сознании, что-то болезненное и жалкое одновременно. Сухмед стал подсаживать старика, а Лотар повернулся к конюшему. «И учти, юноша, если со стариком что-то случится, или из его заклада пропадет хотя бы монета, я узнаю, я все узнаю. Мне не потребуется для этого много времени, и тогда я разыщу тебя. Полагаю, ты понимаешь, что я не шучу». Юноша быстро спрятал кошель за пазуху и кивнул. Он был бледен, но теперь и старик, и его деньги были в безопасности. Маленький караван повернул к городу. Последним в поводу шел конь, на котором ехал Лотар. Он все пытался повернуть морду, чтобы еще раз увидеть своего замечательного наездника, может быть, лучшего в мире. Лотар вздохнул, впрягся в свою сумку и зашагал по весенней дороге. Сразу же оказалось, что он переоценил ее, когда ехал на лошади. Они не прошли и мили, как Сухмед горестно взвыл и сокрушенно поднял ногу в некогда роскошном сапоге, у которого почти до половины отвалилась подметка. «А ведь они так замечательно выглядели, когда я вчера их покупал. Нужно было покупать что-нибудь более стоящее. Дать тебе ремешок? У меня свой есть». Пока Сухмед привязывал подошву, он так вздыхал, что Лотар решил его утешить. «Мне не хотелось бы, чтобы деньги князя остались у нас, понимаешь?» Сухмед ничего не ответил. Он поднялся, потопал развалившимся сапогом по относительно сухой кочке и произнес: «А ведь могли до самой Муфальджи ехать, как принцы, ни о чем не заботясь. И вот теперь, да еще и деньги потеряли». «Не жадничай. Ты никогда не окажешься в таком положении, как старик. У тебя за эти годы столько всего скопилось, что хватит, на всю жизнь тебе хватит, а мне и подавно». Желтое морщинистое личико Сухмета вдруг заискрилось таким счастьем, что Лотар даже голову наклонил на бок, как собака, чтобы получше рассмотреть такое удивительное зрелище. «Ты чего?» «Нет, господин мой». Сухонькие пальцы старика пробежали по котомке, в которой лежал чудесным образом уменьшенный до размеров среднего кинжала посох Гурама. «Осмелюсь сказать, что о возрасте нам теперь никогда не придется задумываться. С этим инструментом божественного Гурама нас ждет...» Он снова улыбнулся и счастливо вздохнул. «Нас ждет бессмертие!» Конец книги.